«Опять война!» — сказал Эндрю уныло. «Неужели еще не надоело, а?» «Это ты о чем?» — спросила Линда, оборачиваясь на ходу. «Понятно, о чем. Сначала полицейских распугаем, потом на землю. Доказывать, что мы все из себя хорошие и ничего дурного не замышляли. Нам навстречу те же самые бэтлшипы пошлют. Да еще и Старк, да мелюзги всякой, немерено. Ну, потеряем мы полгруппы». Ну, хлопаем пару эскадрилей таких же идиотов, но обстрелом пригрозим. «Кончать это русское нытье!» — скомандовала Линда. «Не мы ухлопаем, так нас ухлопают. По своим же стрелять!» — пробормотал Эндрю и тяжело вздохнул. «Перестань, Энди!» — попросила Ива. «Думаешь, ты один такой совестливый?» «Я не совестливый!» — возразил Эндрю. «До меня просто только сейчас дошло...» «Мы ведем себя как военные, пытаемся решать проблему силовыми методами, а это зря. Нас уже на всех трех планетах объявили врагами. Интересно, сильно группу F полюбят, если она так и будет дальше стрелять и запугивать? Я понимаю, у нас беда, но разве нельзя как-то мирным путем?» «Нельзя», — сказала Линда сквозь зубы. «Что, мало наших замочили?» — спросил Эндрю язвительно. «Дурак ты, лейтенант. Если группа F сейчас проявит слабость, начнет колебаться, это будет лучшим доказательством того, что Рашен сумасшедший, а мы пляшем под его дудку. Психанул адмирал, а теперь сам не знает, куда дальше идти. В том-то и дело, что нам придется гнуть одну и ту же линию. Действительно, вести себя как военные». «Не знаю», — помотал головой Эндрю. «Конечно, я не специалист. Но мне кажется, нам сейчас нужно сделать красивый жест, только не пугать, а наоборот, даже подставиться. Ну правда, хватит боевых действий. Тот, кто прав, убеждать должен, а не головы рубить». «Типично русский закидон», — хмыкнула Линда. «Все прощения и невмешательства. Расскажи об этом своему папочке Рашину. Он тебя по головке погладит и на радостях закатит такую депрессуху, что мне придется его лечить. Тьфу, давно я говорила, что командовать флотами должны американцы». Ива остановилась у двери адмиральской каюты, повернулась к Эндрю и положила руку ему на плечо. Вернер стоял как в воду опущенный, глядя себе под ноги. «Что с тобой?» — спросила Ива очень тихо. «Прости меня», — сказал Эндрю, стараясь не глядеть ей в глаза. «Я просто вдруг почувствовал... Не знаю, иди одна. От меня там не будет сейчас никакой пользы. Благородный паразит!» Высказалась Линда и отвернулась. «Зря ты так», — сказала Ива. «Но даже за это я тебя люблю. И я тебя люблю. Прости меня, пожалуйста». Ива быстро поцеловала его в щеку и тронула контакт на стене. Дверь отворилась, и Ива шагнула через порог. Эндрю сунул руки в карманы и пошел вдаль по коридору. «Молодец!» — крикнула Линда ему в спину. Плечи Вернера в ответ поднялись и опустились. Линда прислонилась к стене и начала яростно обгрызать себе ногти. «Здравствуйте, драйвер», — сказала Ива нерешительно. «А я вот к вам. Можно?» «Да ты уж вошла», — заявил Рашин сварливо. Он уже не лежал, а сидел в рабочем кресле, подперев голову кулаком. «От кого делегация?» «Простите, кто прислал тебе, говорю, Боровский или Линда?» «Да я...» «Линда», — догадался адмирал. «Ну и зря». «Я уже в порядке. Относительно. У твоих раздолбаев самогонки не осталось?» «Понятия не имею», — удивилась Ива. «Перед отходом была целая канистра», — объяснил Рашин. «Хотя что им, пятерым, на целые сутки 10 литров? Так, горло промочить». «Вы откуда знаете?» — пробормотала Ива ошарашенно. «Ну, я на этой развалюхе вроде как главный», — заметил адмирал. «Или уже нет?» «Слушайте, драйвер, я...» «Спасибо, что пришла», — неожиданно сменил тему Рашин. Он повернулся к Иве, и та поразилась, как глубоко запали у него глаза и какие страшные под ними синяки. Адмирал выглядел совершенно больным и глубоко несчастным. «Могла ведь не согласиться», — продолжал Рашин. «А ты вот здесь. Пожалела меня, старого дурака. Идиота!» «Да кончайте вы!» — против своей воли разозлилась Ива. «Кончаю я по ночам и об стенку», — сказал адмирал так злобно, что Ива покраснела и опустила глаза. «А еще на меня ходят смотреть, как на мумию вождя, стоят над телом и произносят речи. А я лежу себе, в гробу ворочаюсь». «Мне уйти?» — спросила Ива тихонько. «Ни в коем случае», — отрезал Рашин. «Ты на этой старой калоше единственный нормальный человек. Кому я еще могу поплакаться?» «Вы так ничего и не решили», — поняла Ива. «Фу!» — возмутился адмирал. «Ты что со мной, первый день ходишь? У меня все варианты давно просчитаны». «И?» — спросила Ива с надеждой. «И ничего хорошего. В любом случае, как минимум 2/3 группы накрывается. А сколько мы полицейских угробим, так это просто караул. И не забывай про наши собственные бэтлшипы, на которых уже, наверное, сменили экипажи. Да еще этот долбанный Старк. Какое счастье, что остальная армия пошла на металлолом!» — воскликнул адмирал. «Если бы мне еще месяц назад сказали, что я буду этому радоваться. А так у нас есть хоть какой-то шанс. Но при одной мысли, что мы с тобой допустим, уцелеем, остальные нет. Дестройеры все можно списать в расход. Это что, война? Да это же убийство!» Ива зажала руки между колен и беспомощно смотрела на адмирала. «А сколько наших уже застрелилось?» — спросил Рашин. — Послушайте, — взмолилась Ива, — ну давайте повернем. Уйдем на Марс, сдадимся, а? — Ты понимаешь, — сказал Рашин с безумной горечью, — сдаваться мы можем кому угодно, это не проблема. Мне все равно, меня-то в любом случае расстреляют. — Как? — воскликнула Ива. — Да вот так. Ты приказ Адмиралтейства видела? Нет? Вот то-то. Приказ отдали лично мне из задницы. А после рекодировки он испарился. Я ничего не смогу доказать. Выходит, я просто обычный сумасшедший офицер, каких полно и не более того. Как капитан Рис с Горбовский. Он же собственных десантников пожег, и никто не удивился. Ну и что с того, что я на марсиан напал? Но ведь Эссекс подтвердит, да он не может выступать свидетелем в суде, рявкнул адмирал. Он же почти год не спускался вниз. По Филу психушка не то что плачет, а слезами заливается. Это я его от последней медкомиссии отмазал, потому что, на мой взгляд, он нормальнее нас всех. А как медики относятся к тем, кто боится вниз сойти? Группу F подставили тупейшим образом, и все отлично получилось. Мы же астронавты, от нас всего можно ожидать. Погоди, о чем я? О том, что вас расстреляют, сказала Ива и вдруг глупо хихикнула. Рашин улыбнулся одной стороной рта, прищурил глаз. И Ива неожиданно увидела такого адмирала, которого она знала очень хорошо. Уверенного в себе, ироничного, мудрого. Но эта маска быстро пропала, и перед ней снова оказался усталый старик. «Так вот», — кивнул Рашин. «Но самое обидное, что пострадает и все остальное командование. Тюрьма ребятам обеспечена. Всем, кто был ко мне близок, постараются заткнуть рты очень надолго, если не навсегда. Могут просто изолировать, могут с ума свести. Ты понимаешь, за распуском флота стоят бешеные деньги. Мне даже представить страшно, кто именно и с кем снюхался, чтобы нас уничтожить. И если бы нас просто списали вниз, это была бы одна сумма. А теперь она может увеличиться на порядок». «Не понимаю», – пробормотала Ива. «Знаешь, кто теперь больше всех заинтересован в том, чтобы утаить правду?» — спросил Рашин. «Марс. Ред Сити. Да почему же?» «Контрибуции, лапочка. Готов поспорить, что в этой несчастной шахте урана было кот наплакал. А вот торговля с землей теперь пойдет на совсем другой основе и за совсем другие деньги. Нашей милой родине позарез нужен генетический материал, а республика категорически не хотела им делиться». Она и теперь не захочет, но уже на гораздо более жестких условиях. «Так значит, это не наши все устроили?» – удивилась Ива. «А у нас что, сволочей мало?» – усмехнулся адмирал. «По большому счету мне плевать, кто именно нас подставил. Меня интересует, как мы выпутываться будем. Потому что в какую сторону ни поверни, на этом пути нас ждет море крови и неоправданно большие потери. А мне, честно говоря, стрелять по своим просто страсть как надоело. Мне уже во вторую марсианскую это дело поперек горла уперлось. Да не могу я больше, понимаешь?» Иве показалось, что она сейчас расплачется. Железно-логичные выкладки адмирала ее ни в чем не убедили. А вот то, что Рашен больше не хочет отдавать приказ к бою – катастрофа. Рашен был талисманом группы F, ее счастливой звездой. Реши он сдать командование, группа развалится. Ива понимала, что это ясно и Эссексу, и Боровскому, и всем остальным командирам. В группе немало авторитетных офицеров, но адмирал Рашен только один. «У нас совершенно нет козырей», — сказал Рашен. «Нечего ходить. Вот так-то, малыш. Как говорил мой дедушка, старый опытный хирург, когда к нему являлся неприятный пациент, это пиздец, а пиздец мы не лечим. Эй, ну-ка, девочка, иди к папе на коленочки, пока ты не заплакала». Ива медленно, как во сне, встала и подошла к адмиралу. Рашен обнял ее, усадил к себе на колени и зарылся носом в ее волосы. «Прости меня», — выдохнул он. «Мне больше не на кого это выплеснуть. Ты только не подумай, что я запутался. Мне просто страшно. В первый раз никогда страшно не было, а теперь вот боюсь». «Не бросайте нас, Олег Игоревич», — прошептала Ива сквозь наворачивающиеся слезы. «Да куда я денусь?» — сказал Рашен с невероятной горечью. И от этих его слов Иве стало легче. У нее даже глаза высохли. Она уютно свернулась на коленях адмирала и прижалась щекой к его груди. Ива не помнила своего отца, но человек на старых фотографиях, которые ей показывала мама, был чем-то неуловимо похож на Рашена. Возможно, он тоже мог так надежно заслонить ребенка от любой беды, всего лишь усадив его себе на колени. «Только вот как я буду стрелять в Рабиновича?» – пробормотал Рашен. «Для меня загадка. Он же решит, что это личное. Я у него 20 лет назад девчонку отбил. А потом она все равно к нему ушла». Ива невольно улыбнулась. Таких подробностей из прошлой жизни Рашена она не знала. А вице-адмирал Рабинович командовал полицейской эскадрой, поджидающей группу F у границы пояса. У Ивы среди полицейских навигаторов тоже были друзья, но она здесь никакой проблемы не видела. «Ни одна девица в Ванкувере не хотела замуж за русского», – пожаловался Рашен. «Даже за астронавта. Даже с нашего факультета». «Неправда», – выпалила Ива. «Я хочу». И тут же осеклась. Ей пришло в голову, что Рашен может ее не так понять. А главное, она сама удивилась тому, как естественно вырвались у нее эти слова. «Энди славный парень», – кивнул Рашен, который все понял совершенно правильно. «Очень тонкий и интеллигентный. Для астронавта даже слишком. Хорошо, что он с тобой не пришел. А то здесь и так розовых соплей по колено». «Я его звала, но он не захотел», – сказала Ива. «Тоже весь в расстройстве», – догадался адмирал. «У вас это что, национальное?» – поинтересовалась Ива. «Говорят. Хотя врут, по-моему. Никакие мы русские не особенные. Просто нас очень мало, и все, кому не лень, тычут в нас пальцами и вешают ярлыки. Вот, мол, осколки великого народа. Ах, какая жалость! А этот великий народ только и делал, что пускал себя на мясо, выручая других. Мы же буферная зона между Европой и всем остальным миром. Захватывали нас раз 100, порабощали, истребляли, с кем только мы не воевали, и с татарами какими-то, и с монголами, и с фашистами всех мастей. Жалко, с Америкой не успели. Мы бы вам дали прикурить. И евреи тоже что-то много на себя берут. Эх, ладно, слезай. А где задница, ты не в курсе?» «Кажется, здесь», — сказала Ива, пересаживаясь на кровать. «Так», — адмирал подвинул к себе контактную доску. «Ладно. Алло, Мозер, ты где?» «Я, сэр», — радостно отозвался флаг-адъютант. «Ты вот что. Там у вахты Кендалл завалялся самогон. Давай бегом к ним, подойди к этому пацаненку. Как его?» «Кристоф Бульон», — нехотя подсказала Ива. «Навигатор Бульон, не забудешь, фамилия редко. И скажи, что с начальством положено делиться. Пригрози к конфискации и через полчаса, чтобы у меня был литр». «Немного вам?» поинтересовался Мозер тоном опытного денщика. «Застрелю!» – прорычал адмирал, и флаг-адъютант мгновенно исчез с монитора. «Ты», – сказал Рашен, оборачиваясь к Киеве, – «ты мне понадобишься часов примерно через 20. Иди пока отдыхай, люби своего русского и скажи ему, чтобы не переживал, все устроится. Я тебя потом вызову. Будем вместе думать, рисовать всякие схемки и графики. И спасибо тебе, Кенди». «За что?» — скромно потупилась Ива. «Есть за что!» — отрезал адмирал. «Да, встретишь Линду, скажи ей, что она сука. Но я ее все равно люблю». «Ай-яй, сэр!» — отрапортовала Ива. Поспешила выскочить за дверь, пока адмирал не нагрузил ее еще какими-нибудь деликатными поручениями. В коридоре на полу сидела Линда. Глаза у психолога были опухшие. «Ну?» — спросила она. «Воюем!» — радостно ответила Ива. «Хреново!» — сказала Линда. «А я еще надеялась когда-нибудь родить. Теперь уж точно не успею». «Ты чего?» — удивилась Ива. «Все будет окей. Это же Рашен!» «Дурочка!» — вздохнула Линда сочувственно. «Тебе бы только летать и стрелять. Мало тебе одного пурпурного сердца. Захотелось еще и урну с крышкой». «Как это понимать?» Ива агрессивно уперла руки в бока. «А кто меня агитировал выводить патроны из депрессии?» «Я думала, он умный и сдаваться пойдет», — ответила Линда. «Все к этому и шло. А ты, подруга, выходит, перестаралась. Ну куда мы со своими 20 скороварками против целых 3 планет? Может, тушканчик и скороварка, но у него лучший солнечный экипаж», — парировала Ива. «А за остальных ты не беспокойся. Наше дело — выжить для начала, а потом восстановить справедливость. И шла бы ты подальше со своими пораженческими настроениями. Сама ты иди», — вяло сказала Линда. «И бись, пока дают». Ива присела на корточки, взяла Линду обеими руками за горящие щеки и повернула лицом к себе. «Что-то случилось?» — спросила она мягко. «Да нет», — вздохнула Линда. «По-моему, в моей жизни уже никогда не случится ничего. Знаешь, подруга, мне все до такой степени надоело. 15 лет я на флоте, а все ради чего?» «Может, ради того, что тебя здесь все любят?» — предположила Ива. «Ради того, что весь тушканчик прошел через твой кабинет, и всем после этого стало легче. Думаешь, это хоть кто-то забыл?» «Он в моем кабинете не был», — прошептала Линда. «Когда ему стало плохо, я не смогла к нему прийти. Вот тебя уговорила». «Он уже был в порядке», — возразила Ива, а сама подумала. «Вот это да, я просто слепая». «Ты даже не понимаешь, как ему это было нужно», — слабо улыбнулась Линда. «Чтобы пришла женщина и ничего ему не говорила, а только слушала. Ты все сделала отлично, просто ты бы справилась 100 раз лучше меня». «Да нет же!» Отвернулась Линда к стене, и Ива заметила, что у нее дрожит щека. «Мне нельзя, понимаешь? То есть я могла бы, но нам профессиональная этика запрещает работать с близкими людьми. Только в крайних случаях. Но если бы я сделала это, мне бы потом... Нельзя было бы остаться с ним рядом. Трудно объяснить, но это так. Слушай, ты извини, но... А ты что, не пыталась ему ничего сказать? Ну, в смысле, милая Кенди, что ты обо мне думаешь?» Сказала Линда шепотом. «Хотя, наверное, теперь это все уже не важно. Нас все равно скоро не станет. Так пусть хоть кто-то... Я ведь начинала летать, как десантник, Кенди. Связист десантно-штурмового батальона». «Что?» Не поверила Ива. «Мы как раз приехали из училища в Орли». Голос Линды стал звонок и сух. Она выговаривала слова, будто не слышала их, как автомат. «Готовились к погрузке. А там же город, мы ходили в увольнение. И я подцапалась с одной из наших центровых из-за мужика. И мужик-то был дерьмо, вот что обидно. В казарме скандал как-то разросся. Вспомнили, что я вообще слишком умная и так далее. Честно говоря, давно я нарывалась. И самооценка у меня была тогда, ого-го. Знаешь, я ведь могла пробить человеку висок одним пальцем. Но когда против тебя целый взвод... Короче говоря, они меня изнасиловали всей казармой. Дождутся, пока я в себя приду. И снова. Знаешь, как это, когда женщины...» Наша подружка Марго хорошо знала. Ее в последнее время даже гипноз не спасал. Каждую ночь во сне видела, как отказывается лизать, а в нее за это ножку от стула. Ива крепко зажмурилась, изо всех сил пытаясь не представлять себе, как это может быть. «Алекс в ту ночь стоял дежурным по базе», — продолжала Линда. «Пошел в обход и вынул меня из петли. Сделал так, что весь наш взвод загремел на каторгу, а сам приходил ко мне в больницу. И говорил со мной, говорил, как грамотный психотерапевт. Талант у него, наверное. Это сейчас ему не нужно. Раньше он, ты же помнишь, Влюблял в себя людей за секунду, одним взглядом. Ива согласно кивнула. Рашен сильно изменился за последние годы, но до сих пор ему все прощалось за то, что когда-то он был лучше всех. «Знаешь», — сказала Линда, — «мне ведь по всем раскладам положено было его возненавидеть. Он же видел, что со мной сделали. А я глядела на него, как собачонка, и все хотела, чтобы он меня погладил. У него глаза были такие... Если бы не он, я бы точно с ума сошла. Но он меня вытащил вот сюда, вот такую, какая я есть. А теперь все рушится. Ни малейшей надежды. Они ведь угробят нас, Кэнди!» — простонала Линда и, наконец, разрыдалась. Две женщины сидели на полу у стены, обнявшись и горько плакали. Мимо них, воровато озираясь, пробежал на цыпочках флаг адъютант Мозер, прижимая к груди 10-литровую канистру с самогоном.